Сидя за столом, Крас жует медленно, ни слова не говоря. Кажется, он о чем-то думает. Похоже, он начинает осознавать, из чего будет состоять его повседневная жизнь в ближайшие 4-5 лет. Он знает, что это трудно, но, как и другим, ему в конце концов придется смириться и привыкнуть. После еды наступает короткая переменка в 15 минут. Дети небольшими группками разбредаются по коридорам. Это единственное окно в нашем расписании. Воспитанники пользуются им, чтобы высвободить поток слов, накопленных за долгие часы молчания. Малыши по большей части говорят одновременно, не заботясь о том, чтобы услышать друг друга. У старших, наоборот, разворачиваются бурные дискуссии. Разумеется, во избежание любых конфликтов по всему этажу рассредоточены Цезари. Разговоры пристально контролируются. Теоретические занятия возобновляются в 3 часа дня. После них дети отправляются поочередно на настольные игры или на спорт, в зависимости от их цвета. Виды деятельности меняются каждый день. Все настольные игры имеют одну основу – принцип уголков. Игровое поле 4 цветов, кубик и по 2 цветные фишки на игрока. Новички играют по наиболее легкому традиционному методу. Главное – удачно бросить кубик. Выиграешь, если повезет. Другие, повзрослее, используют более сложные варианты, где важна стратегия. Первая из них заключается в том, чтобы отправить фишки в противоположных направлениях. Цель игры – как можно быстрее вернуться в свой лагерь, постаравшись при этом увеличить до максимума число столкновений с противником. Вторая стратегия, самая распространенная, имеет главной целью полное уничтожение 3 других противников. Кубик бросают 2 раза. Направление движения фишек выбирается по желанию. Игрок может произвольно выбирать направление и фишку при первом броске и поменять их при втором. Положение, к которому стремятся чаще всего, называется «смертельный сэндвич». Это когда 2 фишки одного цвета полностью блокируют фишку противника, которая беспомощно ждет своего уничтожения. Можно играть командой, а можно каждый сам за себя. В зависимости от обстоятельств можно создавать союзы по принципу «враг моего врага, мой друг» до тех пор, пока не исчезнет наш общий враг. Такие варианты допускаются, если не становятся причиной потасовок. Неофициальное распределение мест происходит каждый день. В конце недели чемпионы сражаются друг с другом под присмотром всех остальных. Поначалу я был страстно увлечен этими играми из-за авторитета, который они создают. Но впоследствии я заметил, что победители никогда не входят в круг близких мне людей. В течение нескольких месяцев я из принципа не участвовал в финалах. Сначала избегал их, чтобы не терять хладнокровие в присутствии других, а потом мне просто понравилось пребывать некоторое время в бездействии. Я делаю вид, что наблюдаю, а сам отключаюсь и думаю о своем. Это своеобразное бегство от действительности, пусть и на несколько минут раз в неделю, доставляет мне большое удовольствие. Я не должен этим хвастаться, Цезарям бы это не понравилось. Сегодня вечером у нас старших спортивные занятия в зале. Все начинается с долгого и трудного переодевания под названием «облачение в панцирь». Сначала надо натянуть эластичный комбинезон, на который нашиты металлические кольца. Потом на эти кольца при помощи ремней крепятся кожаные детали, имеющие форму и цвет основных видимых мышц нашего тела. Надев такую сбрую, становишься похожим на скелет с мышцами из анатомического театра. Маска из железа и кожи закрывает пол лица. 2 больших прозрачных пластмассовых шара на глазах делают нас похожими на гигантских мух. Команда состоит из 6 игроков. Я вхожу в команду Клавдия. Перед началом игры нас созывает капитан. Мы встаем в круг, обняв друг друга за шеи. Из-за давления приходится опускать голову. Все молчат. Чем меньше длится разработка стратегии, тем меньше боли испытываешь. Сыграем Апия. 1.3. Тот же маневр, что в воскресенье. Вопросы есть? Нет! Выкрикивает все хором. Круг расходится, игроки встают по местам, вращая головами. Сегодня мы разыгрываем партию, уже записанную в каталоге. Уже 3 недели подряд никто не предлагает ничего нового. Может быть, уже испробованы все возможные стратегии. В книге, где собираются описи всех стратегий, есть 1, придуманная мной, под кодом метод 2.1. Мне кажется, я разгадал смысл этой непонятной нумерации. 2 означает, что я 2-й метод в доме. в любом случае второй, предложивший стратегию, а один — то, что это моя первая принятая комбинация. Никогда ни один из Цезарей не подтверждал мои гипотезы, о прошлом не говорят. Прошлое, как говорит Цезарь II, — это история других, а мы должны заниматься только своей собственной историей. Игра в зале называется «Инч». Цель игры для каждой команды — суметь забросить мяч из ткани, набитой шерстью, в квадратное 20-сантиметровое отверстие в стене на стороне лагеря соперников, всячески мешая при этом команде противника сделать то же самое. Разрешены любые приемы. Можно толкать, валить, давить противника. Положения вне игры не существует. Внутри команды у каждого своя определенная роль. Есть чистильщики, отвечающие за расчистку зоны ворот, пробиватели, разрывающие линии обороны противника, и забойщики, призванные забросить мяч в отверстие. Это настоящие спортивные виртуозы, поскольку они самые ловкие и самые точные. Игра останавливается, как только мяч попадает в цель. Ах да, я забыл самое главное. Все перемещения происходят на четвереньках, а мяч нужно держать зубами. Эта игра очень жесткая. Во время нее тратится очень много энергии. Те, кто держит мяч в зубах, должны беспрестанно крутить головой, чтобы противник не смог его отнять. Я забойщик из-за недостатка мышечной массы. Матч начинается. Аппи — очень зрелищная стратегия. Наш пробиватель Клавдий вгрызается в шар, четверо игроков сжимают его и увлекают на прорыв вражеской линии. Он широко расставляет ноги и руки, чтобы захватить и как можно сильнее придавить противника к полу, падая на него сверху. Затем каждый играет свою роль. Пользуясь эффектом, произведенным Клавдием, я незаметно проскальзываю за линию борьбы и начинаю быстро перемещаться справа налево и слева направо, ловко уворачиваясь от ударов. Такие перебежки туда-сюда сильно изматывают. Я чувствую, что у меня будет всего один шанс за весь матч, потому что контратаки зачастую просто убийственны. К тому же Тит, мой партнер по борьбе, играет роль забойщика в команде противника, а он настоящий гений по части попадания в цель. Я получаю удар в спину. Это защитник задел меня ногой, пытаясь вырваться из когтей чистильщика. У Клавдия мяч все еще во рту. Он обдает всех потом и слюнями, неистово крутя головой. Наконец-то он меня увидел. Он делает точный пас. Я получаю мокрым шаром по физиономии, падаю ниц, закусываю мяч, приподнимаюсь, инстинктивно тянусь в направлении ниши, прежде чем успеваю почувствовать вес чистильщика, который заскакивает на меня и придавливает к полу. По короткому свистку я понимаю, что все кончено, я успел забить. Мы выиграли. Ученики поднимаются и помогают тем, кому плохо. Каждый проверяет, цел и невредим ли он. На лицах мелькают улыбки. Сегодня обошлось без увечий. Все поздравляют друг друга. После короткого отдыха проигравшие передают друг другу тряпку, которой вытирают слюни, пот и кровь. Больше всего крови течет изо рта. Трескаются губы, ломаются зубы. Затем все тщательно складывают детали панциря в корзины, намокшие комбинезоны и мяч в отверстие для грязного белья. Только под душем можно по-настоящему разглядеть раны на теле. Синяки, укусы, царапины, порезы от защитных очков. Никто не жалуется сам и не сочувствует другим. Эту игру любят именно за жестокость. Когда я впервые увидел других детей, играющих в инч, это напомнило мне картинку из книги про диких животных. Два взрослых кабана дерутся из-за куска падали. Учеба — яркий момент коллективного одиночества. Каждый работает сам по себе, в своем уголке, в окружении еще 16 человек. Ничто не нарушает тишины, кроме мерного звука шагов Цезаря, шелеста страниц и скрипа пера по бумаге. Некоторые с отсутствующим видом, уставившись в одну точку или закрыв глаза, повторяют урок, другие беспрестанно пишут страницу за страницей, есть еще те, кто рисует. В задумчивости и сосредоточении мы просто не замечаем, как пролетает этот час. На обеде я пытаюсь переговорить с Крассом. Ну, как прошел день? Он молча смотрит на меня. У него измотанный вид. Трудно пришлось. Я не знаю. Я глотаем еду. Жуй хорошенько. Время есть. Не говори, если не хочешь. Я слышал про инч. Это ужасно. Тебе понравится потом. Не думаю. После нескольких ложек еды, словно собравшись силами, Крас говорит: «Уроки длятся очень долго. Я не могу сосредоточиться, я просто перестаю понимать. Это нормально. Учеба хуже нет. Эта тишина наводит на меня страх. Если будешь работать, забудешь о страхе. Он смотрит с тоской. Он похож на пленника в стеклянной камере, которого никто не слышит. Я ничего не понимаю, я ничего не умею. Все остальные... Он начинает всхлипывать и перестает есть. В коридоре я кладу ему руку на плечо и пытаюсь успокоить. Ты новенький, но не глупый. С каждым днем ты будешь двигаться вперед. Все новенькие начинают, как ты, абсолютно ничего не могут и не умеют, а потом все налаживается. Говорят, если не работаешь, лишают еды. Это происходит с теми, кто не хочет трудиться. Но если ты будешь стараться, тебя поддержат, и никто ни в чем тебя не упрекнет. Я попрошусь тебе в помощники. Правда? Да, старшие довольно часто помогают младшим в учебе. Марк и Октавий догоняют меня у умывальников. «Ну и как? Продолжаешь воспитывать птенчиков?» — язвит Марк. «Смейтесь, смейтесь, скоро и вам предстоит. Сегодня вечером Крас укладывается сам. Правда, все равно просит меня проверить. Я вижу в его глазах беспокойство. Он немного колеблется, потом спрашивает. «Насчет моего пальто. Что? Кое-кто мне сказал, что...» Я резко его прерываю. «Ты что, мне не веришь?» «Что ты, конечно. Тогда спи и не будем об этом».